«Смешнее всего будет, если мы его не застанем», — говорю я, когда мы приближаемся к оформленному в деревенском стиле входу в паб. «Смешнее всего будет, если это он», — не согласился Кин. «Вот тогда-то мы похохочем». Я молча с ним соглашаюсь и перемещаюсь чуть за его спину, чтобы не перегораживать сектор обстрела, если что, и прикрывать сзади, опять-таки, если что. «Эй, на пушку разрешение есть?» Охранник на посту сразу после входа даже подскочил, увидев нас. Кин без споров приложил ком к считывателю ИД, и на мониторе на короткий момент появилось блестящее изображение герба министерства. «Она опасное животное, разрешение!» Кивнул охранник в сторону меня с таким кислым лицом, что самому хочется скривиться. Я касаюсь комом сенсора тоже. И экран показывает мой зарегистрированный уровень, совсем не стоящий опасений 4.0. Это много лет как неправда. Но я не собираюсь пересдавать тест до последнего. Вот пока не припрут к стенке, не буду. Потому что никто не ждет от меня неожиданностей, если ориентируется на официальные сведения. «Проходите», — разочарованно сказал охранник, но Кин никуда не сдвинулся. «Я ищу одного человека. Вероятно, он местный системный администратор или что-то вроде того. Его знают под ником Свифт». «Свифт?» — повторил охранник, и я буквально как в пузыре с репликами вижу мысли, которые проскакивают у него в голове. «Нет, не знаю. Спросите в администрации». «Спасибо». Кин отвернулся и пошел по коридору вперед. А я, чтобы не палить переговоры, набираю ему на комме сообщение. Точно знает и сейчас предупредит. Будь готов к нападению на всякий случай. Я на полном серьезе ожидаю, что по нам начнут палить в ту же секунду, как мы переступим порог зала. Но этого не случилось. Впрочем, здесь, несмотря на не самый подходящий час, даже есть посетители. Или это местные? Я пересчитываю на всякий случай. Их четверо. Кин направился сразу к стойке, которую слишком усиленно протирал весьма нервный на вид бармен. Но стоило ему подойти, как тот дернул головой и скороговоркой сказал. «Пожалуйста, зайдите в вип-комнату. Она справа». «Ну, хоть не в туалетную», — пошутил Кин. «А с какой целью?» «Владелец хочет с вами переговорить». Кин бросил на меня вопросительный взгляд, и я киваю ему в ответ, расставляя по залу точки и запинки, чтобы контролировать его, даже когда не буду видеть своими глазами. «Опять-таки, спасибо, что не в туалете. Помнится, в былые времена все проблемы решались на стрелке в сортире». «Да, Иль?» «Или в сквере за школой», — подтверждаю я. «Мне весело, несмотря на потенциальную опасность, получить по роже или пулю, и это моя разновидность храбрости». Есть люди, достаточно храбрые, чтобы бороться с условно-смертельными болезнями или травмами. Достаточно храбрые, чтобы принимать свои отличия и особенности. Есть достаточно храбрые для того, чтобы взять детей из приюта или что-то такое. А моя храбрость самого простого и очевидного сорта. Я не боюсь умирать и не боюсь боли. Наверное, это тоже разновидность фамильного безумия. У нас был пустырь. «Еще лучше». «Заходите, господа», — торжественно пригласили нас, стоило только открыть дверь вип-закутка. Хозяев территории двое, и оба они, насколько я вижу, не те, кто нам нужен. Зато расселись они вальяжно и широко, так что я едва удерживаюсь от хихиканья. Надо же, это талант, уметь усесться так, словно ты тут уже полдня штаны просиживаешь, хотя сейчас только выделывал кульбит, чтобы добежать вперед нас. «Вы из министерства?» — сказал один, пока второй молча глазел на нас. «И вы хотели поговорить с кем-то из нашего персонала?» «Я смотрю, информация тут передается быстро». «В самом деле, давайте поговорим», — предложил номер один. «Не желаете ли выпить?» И тут я отчетливо ощущаю псионическое касание. Телепат повыше, чем мой предполагаемый уровень, и сильно пониже, чем реальный. Осторожно нас прощупывает, изучая. Я даю ему увидеть свою маску раскачанного 4.0, заточенного под определение правды. Этакий мобильный детектор лжи. И с интересом наблюдаю за тем, как он пытается зацепиться хоть как-нибудь за безупречную броню Кинслеера. Любые телепатические прикосновения скатывались с него, как вода, заставляя телепата морочиться и мучиться. А я в это время аккуратно начал разбирать его собственную защиту, чтобы разузнать, что же конкретно ему надо от нас. «Благодарю, но боюсь я при исполнении. Будьте любезны, представьтесь». «Я Рон Кейвин, хозяин этого паба. Это мой брат Джерри. И все вопросы, касающиеся деятельности нашей компании, вы можете обсудить с нами». «Дело касается не деятельности вашей компании, а деятельности одного из, возможно, ваших сотрудников. В сети его знают под ником Свифт». «Мы не интересуемся личной жизнью наших сотрудников, если она не мешает работе». Важно надул щеки Кейвин, который Роан. «Поэтому мы никак не можем знать, у кого из них такой сетевой ник». «Мы можем поговорить с человеком, который занимался устройством сети в вашем пабе, а также увидеть отчетные документы об использованном оборудовании». «Погодите, что именно вы таким образом собираетесь расследовать? Если вы подозреваете нас в налоговых преступлениях, то не слишком ли посылать сюда кого-то из УБР?» «Это не касается налогов. Это касается крупной киберкражи и угрозы национальной безопасности», — ровно ответил Кин. «Прошу вас оказывать содействие, так как дело идет под директивой 22». За этим «прошу» я отчетливо слышу продолжение «пока что по-хорошему». Но владельцы паба то ли глухие, то ли слишком дерзкие, то ли что-то скрывают. «Пожалуйста, предоставьте ордер или официальное уведомление о расследовании», — сказал Роан. «Джерри, пока мы ждем, пожалуйста, подготовь нашу отчетность по последнему обновлению сети и позови Эри Тилана. Он сегодня вроде бы на дежурстве». Второй кивнул, встал и вышел. И почти тут же я, наконец, добираюсь до все еще копошащегося в нежелании признать свое поражение незнакомого телепата. Я ввинчиваюсь в его мысли, бесцеремонно отбрасываю ненужные. «Эри Тилан, это, конечно, он». Этот самый телепат, Альвар, мужчина, 25 лет, дом Латеран. Они вассалы дома Эрцкарон, ну да какая разница. У парня просто такая работа – колупаться в мыслях посетителей паба и деловых партнеров-владельцев. И он получает за это деньги. И он меня не волнует. «Эри Тилан, ваш системный администратор?» – уточнил Кин. «Наш сотрудник, который имеет отношение к вашему вопросу». Уклончиво ответил Роан, потому что мой функционал детектора лжи совершенно очевиден. Я чувствую, как Альвар, видимо, находящийся в соседней комнате, наконец просекает мое вмешательство и пытается защититься. Возможно, ему даже больно, когда я выдираю и торопливо просматриваю нужные фрагменты сведений. И, возможно, он срывает какую-то тревогу. Потому что на комме Роана замигало какое-то сообщение, и он ощутимо поменялся в настроении, получив его. «Свифт — это тот парень, который только что вышел», — говорю я прежде, чем Роан успевает открыть рот. «Джерри Кейвин. Куда он пошел?» «Надеюсь выполнять мои поручения», — сказал Роан, заставляя меня восхищаться его самообладанием. «Уничтожать документы и пытаться понять, что удалось узнать их телепату, который домогается до тебя с начала разговора. Поясняю я для Кина». Тот нахмурился и поднялся со своего места, нависая над столом. «Не рекомендую вам вступать в конфликт с министерством», — сказал он. «Иначе мы будем вынуждены арестовать вас на месте. Верните своего брата сюда». «Погодите, погодите, я же сотрудничаю», — ответил Рон, поднимая руки. Вернее, это кажется, что он поднимал руки, но на самом деле он достал бластер, который, видимо, держал на коленях, и наставил его на нас, вернее, на Кина, и дальше все полетело вскачь. Кин рывком опрокинул стол, бластер выстрелил, наполняя тесное помещение запахом горелого, потому что выстрелил мимо, отклоненный моим энергетическим щитом, и выстрелил снова в тот момент, когда Кин перехватил руку Роана. Выстрел ушел вверх, и я бью по сознанию нашего противника, прежде чем кулак Кина достигает его рожи. От нашего совместного воздействия мужик отрубился, и это плохо, потому что от использования бластера в таком тесном помещении перекрытия начали рушиться. Мы переглянулись. Кин распахнул дверь в основной зал, выскочил туда, и я тут же слышу выстрелы. Моментально поднимаю щиты, двигаясь к дверному проему. Выглядывая, стреляю почти наугад. Кого-то задеваю. Кажется, все-таки не Кина, потому что он проорал мне что-то вроде «Прикрой!» И я прикрываю. Коротко, привычно сберегая заряд. Отстреливаюсь, полувысовываясь из-за косяка и поддерживая над собой и бесчувственным директором щит, чтобы защититься от падающих перекрытий. Генератор тащит, но с габаритами поля и седацией местного телепата топливо расходуется быстро. И я искренне надеюсь, что я или успею всех перестрелять, или Кин вернется с добычей до того, как у меня останется только собственная энергия. Ни черта не могу успеть разглядеть. Мне неудобно и отвратительно. И я совершенно не хочу разнести здесь все и писать груду отчетов о причинах и необходимостях, а еще меня бесит бессмысленный пленник в отключке. Поэтому я решаю использовать его в своих целях. Высвобождая часть своего сознания автоматизации отстрела на короткий срок, я подцепляюсь к находящемуся в отключке сознанию Роана и заставляю его тело механически работать, подменяя команды своими. Двигаясь неловко, как зомби, он встает на ноги и делает шаг к проходу, поднимая руки заранее дерганным резким движением. «Прекратить огонь!» — командую я его голосом. «Это я! Я выхожу!» Я слышу тишину и вывожу его в проем. Моя работа не слишком тонкая и не слишком чистая. Голова Роана не держится как надо, и руки повернуты не так, и глаза и рот я не успеваю удерживать в правильном положении одновременно. Но этого хватает, чтобы отвлечь внимание. Я выкручиваю мощность генератора, выворачиваю из-за угла, охватывая взглядом всех атакующих, и ударяю по ним псионической волной, используя все, что у меня еще оставалось из энергии. Пять тел, как спелые груши, скатываются на пол. И Роан падает тоже, потому что в самом деле мне уже дурно. Я на всякий случай провожу рукой по лицу, и на ладони остается красный след. Конечно, привет. Опять идет кровь. Я не опускаю бластер, потому что откуда-нибудь может выбраться еще желающий погеройствовать. И звоню Дип. «Эй, Иль, что там у вас?» «У меня тут куча героев без сознания. Пришли кого-нибудь их повязать и полечить. Мы же не звери оставлять их на растерзание клиентам, которые придут и ужасно обрадуются, что тут можно пожрать и выпить на халяву, пока суть до дела». «Хорошо. Кин с тобой?» «У тебя хотел спросить, где он?» «Сейчас поймаю пометки». Я слышу, как она защелкала по клавишам, и это очень умиротворяющий, спокойный звук, привычный и знакомый до нельзя. «Попрошу патруль его встретить», — заключила она. «Что там?» «Перестрелку на уличной камере видно». «Беспокоишься?» «Ага. За того парня, которого он сейчас на куски порвет. А нам, наверное, его бы еще допросить желательно». Или он там расходный материал? Нет, скорее свидетель. Это Свифт, один из подозреваемых во взломе банков. Настоящее имя, вероятно, Джерри Кевин. Класс. Ну, теперь он точно сядет. Хотя бы за сопротивление при аресте. И, ой-ой-ой, за порчу городской собственности. Ой, и федеральный тоже. Это что он там поломал? Рубашку патрульного. Класс, комментирую я. От перерасхода энергии я хочу спать, и глаза закрываются, и из носа все еще течет кровь. И я вишу на канале связи, потому что боюсь не удержаться один. Чтобы отвлечься, я собираю все оружие нападавших, даже вспомнив о том, что на месте преступления нельзя мусорить своими отпечатками пальцев, затрудняя экспертизу. «Сколько у тебя там говнюков?» «Пятеро стрелков, один телепат, один недострелок и бармен под стойкой. Он там прятался, но я и его случайно зашиб. А еще тут потолок немного рушится. Описываю мизансцену я. Где там мои спасители?» «К тебе и главный спаситель уже возвращается. Держись». «Держусь», — отвечаю я, перехватывая бластер поудобней. «Собственно, я знаю, что это Кин, когда он приблизился». Но бластер на него все равно наставляю. Просто для порядка, и чтобы он знал, небеса разрази, что я на чеку и при деле. Ну и бардак, Иль. Одобрительно сказал Кин и махнул рукой следующим за ним патрульным. Они тут же растеклись по залу, занимаясь бесчувственными неудачниками и горкой оружия на столе. Я старался минимизировать разрушение. Я, наконец, запоздало прикладываю к носу салфетку и мельком гляжу на рубашку. Конечно, все уже давно в крови. В основном это они сами. Мне придется писать какие-то бумаги. И еще экспертизу нормальности пройти, чтобы определить степень стресса. «Не отдавай меня им!» Прошу я с шутовским отчаянием. «Я психованный и постоянно в стрессе. Меня просто не вернут управлению, а я ценный актив. Как там тот мужик сказал? Опасное животное». «Ну, тогда просто обмани их. Как ты это на каждом шагу делаешь со всеми комиссиями?» «Свифта поймали?» «На отличненько. Он даже повредил выстрелом коммуникационный столб, так что у нас против него уже есть небольшой набор дополнительной амуниции, если больше ничего не сможем пришить. Надо тут все опечатывать. Вдруг его технику не успели всю подчистить». «Да, я уже вызвал ребят из киберуправления. А пока просто все велел повыдергать из розеток. Ты все еще думаешь, что это не Свифт нам нужен?» Я недолго молчу, вспоминая все, что успел надергать из головы телепата и Роана Кевина. Все еще так думаю. Но мы все точно узнаем уже скоро, к счастью. Кин оглядел меня критически. «Это я точно и скоро узнаю. А ты иди домой. Ты весь в крови». «Это моя», — оправдываюсь я. «Вот именно поэтому тебе и надо домой. Или к врачу». «Это фигня. Если я в таком виде буду маячить рядом с тобой на допросе, на них даже давить не придется. Я готов поспорить, что они будут меня бояться на подсознательном уровне». Кин неодобрительно покачал головой. «Под твою личную ответственность. Если тебе станет дурно, я не виноват». «Мне всегда дурно, потому что я дурной». Отмахиваюсь я. Все жертвы моей сумбурной деятельности приходят в себя по дороге до управления. И врач требуется только братьям Кевин. У одного из них разбит нос, у второго огромный кровоподтек на скуле. «Кевинов?» — уточнил Кин, перебирая список задержанных. «Нет. Давай этого полудохлого Альвара». «Что ты надеешься от него узнать, чего еще не выдрал у него из головы?» «Мне было некогда. Вот как раз да выдеру». «Тогда он твой». «Спасибо за щедрый дар», — кривляюсь я. Альвар именно таков, каким я себе представлял. Маленькое, ногое, хищное создание, которое за короткий период покоя вполне успело восстановить свое душевное равновесие. Его глаза немного расширились, когда он разглядел и, видимо, опознал меня, но только и всего. Далеко пойдет этот эритилан, если, конечно, его раньше не съест аналогичная рыбка чуть покрупнее. «Что же, Латеран?» — вежливо говорю я, отчего парня слегка перекашивает, но только слегка. Он прекрасно себя контролирует, как и полагается нормальному телепату. «Как насчет все рассказать без дальнейших боданий? Усилителей у меня сейчас нет, но, знаете ли, добыть его в министерстве — пара пустяков». «Незачем меня запугивать», — старательно сдерживая раздражение, сказал он. «Я прекрасно понимаю, что вы сильнее, и что, если приспичит, мой глава дома выдаст меня вам, даже не мигнув. Что вы хотите знать? Я готов говорить в обмен на отсутствие обвинений в нападении». Кин удивленно поднял бровь, но я только отмахнулся. «Парень, скорее всего, может доставить мне проблемы из мести когда-нибудь в далеком будущем, если добьется успеха. Но сейчас он готов идти на любую сделку ради своей свободы. Право слова, надеюсь, не доживу». «От кого вы получили приказ о нападении на капитана Кинслеера?» «Роан Кевин велел мне прощупать полицейских, которые пришли что-то вынюхивать. Узнать, что им нужно, заморочить и заставить уйти в осознании того, что тут искать нечего». «Часто вы такое выделываете?» «Достаточно часто. Записи с камер вы, конечно, не найдете». «Вы готовы засвидетельствовать факты вмешательства в полицейские расследования ранее, и опознать людей, которых вы подвергали воздействию. В обмен на отсутствие обвинений. Я не собираюсь садиться в тюрьму за то, что делал то, что приказано. Вы не могли не осознавать, что это преступление, хоть и по приказу. Конечно. Но, как ни странно, не у всех телепатов есть привилегированное положение и куча денег. Итак? Я скашиваю глаза на Кина, и тот кивнул в ответ. Хорошо. Обвинений вам предъявлено не будет ни по одному из случаев, которые вы сами опишете. Однако, если вскроется еще что-то, соглашение недействительно. Это справедливо, согласился Альвар. Тогда перечислите все подобные обстоятельства офицерам, которые будут с вами разговаривать после нас. Вы можете подтвердить, что Джерри Кейвин — это хакер Свифт? Да. Никаких записей, опять-таки, вы, конечно, не найдете. У него все было настроено на случай форс-мажора, и все данные серверов удаляются безвозвратно после запуска одного единственного скрипта. Где он хранит бэкапы? Он поколебался. Я не знаю. Вернее, я видел, но не понимаю, и вряд ли смогу воспроизвести все операции. Наконец сказал он. Это похоже на правду, и я не чувствую фальши, так что решаю пока не давить в этом направлении. Какого рода киберпреступления совершал Джерри Кейвин? Вы ставили ему блоки. Вы должны иметь хотя бы смутное представление об этом. Проблема в том, что он не считает это преступлениями. Поэтому достаточно трудно было выделить в его голове именно эти факты. Они просто не маркируются виной или страхом, как должно быть. Совершенно искренне сказал Альвар. И я понимаю, что он, вероятно, в самом деле шарился по голове своего нанимателя в поисках материала для шантажа, но не сильно преуспел. Но я знаю, что значительная часть денег у них идет от какой-то площадки с заданиями, которую он не то чтобы сам создал, но участвовал. И как это? Хостил. Один из. Я ничего в этом не понимаю. И снова правда. Он участвовал во взломе банков Альянса, о котором стало известно на днях. Я не знаю. Правда. Кажется, мальчик в самом деле очень хочет на свободу и готов громко петь о своих нанимателях грустные саги. Совершали ли Кейвина экономические преступления вдобавок к преступлениям в киберпространстве? Вероятно, подавали ложные налоговые декларации и легализовали доходы, полученные от деятельности Джерри Кейвина. Но я не бухгалтер, я просто знаю, что у них не настолько много посетителей, чтобы быть такими успешными и платить мне. Я могу надеяться на то, что вы выполните свою часть сделки? Я даю слово. Спокойно обещаю я, потому что охотные и подробные показания этой хитрой задницы нам куда нужнее, чем сама эта задница за решеткой. И Кин коротко кивает, подтверждая мои слова. Сразу видно руку мастера. Злорадно отмечаю я, когда нам привели Свифта собственной персоной. И на его роже я вижу прямо-таки четкий отпечаток кулака Кина. Мелкий-то он мелкий, но вот насчет подраться... Я не знаю, на кого я бы поставил. На своего лучшего друга-десантника или на этого шустрого парня. «Дело мастера боится», — добавил Кин, когда Джерри Кейвин непроизвольно шарахнулся от его резкого движения. Видимо, крепко его мой шеф напугал. «Итак, господин Кейвин, он же господин Свифт, что вы имеете сказать о себе и своей деятельности?» «Я не понимаю, о чем вы». Без особого энтузиазма буркнул мужчина. «Ну уже. Псионический допрос вашего штатного телепата позволил достаточно четко установить тот факт, что в сети вы используете никнейм Свифт. И этот никнейм обозначает одного из подозреваемых во взломе банковской системы Альянса. Наша команда еще не закончила разбирать ваши сервера, но учтите». Чистосердечное признание облегчает совесть и тяжесть наказания. «Это не я», — ответил Джерри. «Тогда почему вы бежали и устроили такой цирк с конями? У нас 7 арестов, на минуточку, кроме вас. 5 стрелков, ваши штатные охранники из фирмы, с которой у вас контракт, ваш брат и ваш телепат. Все за нападение на сотрудника Министерства при исполнении. препятствование следствию, сопротивление аресту. И им еще крупно повезло, что с ними разбирался Иль, который уже не любит убивать, а не я. У меня нет таких, как у него, гуманных способов уложить 5 вооруженных жлобов одновременно. Я зубастенько и скромно улыбаюсь. Я даже частично оставил кровь на лице для пущего эффекта, когда торопливо умывался 5 минутами ранее. «Вы меня не запугивайте», — слабо отозвался Кевин. «Я вам все равно ничего без адвоката говорить не стану». «Учитывая тот прискорбный факт, что дело имеет гриф угрозы национальной безопасности, у нас есть разрешение на применение псионических техник допроса даже без адвоката, а также без дополнительных освидетельствований и даже без присутствия врача. Поэтому советую начинать говорить, потому что Иль, если надо, разделает вашу голову, как непокорный фрукт». Образ непокорного фрукта представляется мне таким забавным, что я улыбаюсь еще гаже и осторожно касаюсь щитов, поставленных господину Кевину их штатным телепатом. Наверняка это неприятно, потому что от моего пристального внимания они начинают тренькать и гудеть. Наш подозреваемый, впрочем, еще пару минут храбро молчал, обливаясь потом и жирными потоками страха и непонимания, что же теперь делать. «Я не бомбил банки. Это Ларри или Кода, больше некому». «Готов поспорить, что когда мы поймаем еще и Коду, он скажет: это не я, зуб даю, это Ларри или Свифт, больше некому». Внезапно рассмеялся Кин. «И взломщиком окажется тот информатор, как его, и просто пустил нас по ложному следу», мрачно поддерживаю шутку я, продолжая буравить взглядом нашу жертву. «Может, при подозреваемых и не стоит шутить, но мы с Кином уже неоднократно замечали, что наши совместные шутки производят на допрашиваемых такое гнетущее впечатление, что они куда охотнее с нами разговаривают». Свифт немного сжался на своем стуле и спросил: «А Ларри вы уже?» «Вы, господин Кевин, должны понимать, что нет таких преград, которые бы не брали УБР». Почти добрым голосом ответил ему Кин. «Как мы можем удостовериться в том, что это не вы, а кто-то другой?» Он промолчал, явно пытаясь понять, что ему делать. «Это вопрос национальной безопасности. Мы заинтересованы в том, чтобы поймать настоящего преступника, но можем удовлетвориться и тем, кто подходит нам и уже пойман, и против кого есть косвенные улики». Свифт продолжил молчать и даже голову опустил, глядя в пол. «Начинайте говорить. Прямо сейчас», — советую я ему очень вкрадчиво и тихо. «Я слишком устал, чтобы копаться в его голове, на самом деле. Но я это все равно делаю, потому что мне нужны ответы и уверенность. А получить это можно только так». Щиты и блоки, воспроизводящие собственные структуры Иритиланна, поддаются легко, потому что я уже подбирал к ним ключи. «Что за систему вы хостили у себя?» «Внутримир!» Поддаваясь воздействию, хакер начал говорить с такой плохо скрываемой паникой, что я мгновенно понимаю, он выдал что-то важное для себя и через силу. «Это аукцион, подпольный аукцион заданий. Раз вы меня нашли, то в Сумсеть-то знаете, как зайти, да? Я один из хостеров. Был. Есть и другие. Поэтому Сумсеть будет жить, и аукцион». «Где искать ваши бэкапы?» «Их нет!» Он внезапно начал истерически смеяться. «Нет! Моя сила в моей голове, в надежных людях, а вы ничего, ничего не найдете!» «Это правда. Но не вся правда. У меня начинает болеть голова, и я с отвращением выпускаю его мысли из плена. У меня, наверное, такие стеклянные глаза, что Кин сдал Свифта обратно конвоирам и исчез на несколько минут, оставляя меня в блаженной тишине и одиночестве. Вернулся он тихо, осторожно, молча, и поставил передо мной стакан с нарисованной цифрой 0. Точка отсчета. Новое начало. Я, кажется, даже умудряюсь сказать свое спасибо и присасываюсь к кофе, который оставляет на языке едва уловимый вкус шоколада и густой аромат корицы. «На этот раз тебе в самом деле пора домой и отдыхать. У тебя глаза красные. Все, как мне рассказывали на ликбезе по телепатам. И руки дрожат». Я автоматически прячу под стол левую руку, которая выдает меня мелким тремором, и упрямо смотрю на своего шефа поверх края стакана. «Руан, Кевин и я пойду». «И еще Соджорн», — усмехнулся Кин. «Соджорн? Не понимаю я, и только через несколько секунд до меня доходит». «А, конечно, тот самый. Обязательно ознакомлюсь». «Зачем тебе сейчас сдался этот Кевин?» «Я уверен, что где-то еще есть что-то». «Где-то и что-то всегда есть». «Я чую крысу, не сдаюсь я». «Ты ее чуешь непрерывно с начала декады. А толку?» «Нет, тут точно что-то есть». Я ставлю кофе и прижимаю пальцы к вискам. Что он там сказал? «Сила в голове, в надежных людях». «Проверьте их бухгалтерию на предмет того, сколько вообще было серверов». «Ты считаешь, что может быть и вторая серверная станция?» «Тогда и бэкапа не нужно. И его в самом деле нет. А выудить у него пароль или сетевой адрес, который он, вероятно, сам на память не помнит, невозможно». «Я проверю и Рона допрошу», — пообещал мне Кин. «А ты вали отсюда, герой. Хоть забор тобой подпирай». Я сдаюсь и направляюсь к выходу. И вокруг все кажется заторможенным, словно в замедленном кино. Вот мимо меня протаскивают какие-то пачки документов. Вот громыхая провозит сервер, и не один. Вот кто-то из арестованных стрелков, ожидавший своей очереди на допрос, вскакивает и орет что-то в коридор. И там к нему прорывается какая-то девушка, едва не оставляя свое микроплатье в руках ловящих ее охранников. Я их аккуратно огибаю, не вмешиваясь. И все-таки нравится мне моя работа. Сколько уродов разных мастей повстречаешь, и сколько чужих эмоций понасмотришься, что на собственные не остается никаких сил. «Ой, ничего не найдете!» «Это правда, но не вся правда». У меня начинает болеть голова, и я с отвращением выпускаю его мысли из плена. У меня, наверное, такие стеклянные глаза, что Кин сдал Свифта обратно конвоирам и исчез на несколько минут, оставляя меня в блаженной тишине и одиночестве. Вернулся он тихо, осторожно, молча поставил передо мной стакан с нарисованной цифрой 0. Точка отсчета. Новое начало.